Не пошел, значит, будет скандал, и вообще кушать после этого не захочешь. Подчинялись делать. Потом пришло время, сегодня ей никто не хочет подчиняться. Она часто звонит, говорит, что делать, говорю, смирайся. Не умела это делать в молодости, смиряться. Смирайся теперь, а что ж ты думаешь? Вы меня поняли, о чем я говорю? Да трудно. Ну а что сделать? Было время, иди сюда, бежали все. Это было ненормально. То теперь идите сюда, все ноль внимания. А хотя бы кто откликнулся. И приходится сжать зубы и смиряться. А вообще это оказывается не просто что-то. Человек жнет то, что сеял, и этим шлифуется для вечной жизни. Вы знаете, у нас на земле, иди сюда, помоги. А в вечности другое. Кому мне помочь? Может, кому-нибудь надо? Там не мне помоги, а может быть, надо помочь тебе? Может, что-то... Вот какое отношение! И поэтому, если мы думаем, а я думаю, и только думаем, мы желаем быть у святой вечности. Знаете что? Давайте менять сегодня наше отношение друг к другу и к делу Божию. Там другие стандарты. Если бы другие, да мы их не знали, сказали бы, но как научиться, там совсем все по-другому. Но мы-то знаем те стандарты. Если говорить, здесь на земле большой человек, он благодетелем называется, ему все служат, а в Царстве Небесном больше служит меньшему, что мы этого не знаем. Знаем. Но как же не знаем? Знаем. Но другое дело, что это сделать нам сегодня трудно, это уже другой вопрос. И вот, чем я, чем я. И мы никуда от этого не денемся. Нам придется перестроить свое мышление. Почему? Допустим, я очень часто наблюдаю перед смертью. Господь обычно говорит, скоро твой переход. Подумай хорошо. Попроси у всех прощения. Потому что было у тебя. Почему ты так? Как вы думаете? Потому что туда нельзя перейти с непрощением. Перейти перейдешь в день определенный. Никуда, где-то день смерти. Руками, ногами упирайся. Но придет время перехода, перейдешь туда. А вот куда перейдешь, это основной вопрос. Это очень важно. Не вопрос перехода важный. Здесь думать не надо ни о чем. Господь давно продумал все и сказал, будешь временно жить на земле. Хочешь ты, не хочешь, понимаешь, не понимаешь. Я тебе дни определил, и ты будешь переходить. А вот куда ты перейдешь, это зависит не только от меня, но и от себя. И тут уже думай. И серьезно думай, потому что это не шутки. И Царство Небесное, жизнь вечная, это не какие-то игры. Это не игры, это не карты, это не домино. Это не то, что следует как игру рассматривать. Это самые серьезные вещи, на которые надо обратить внимание. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы обратили на это внимание. Давайте будем смирать свою гордость. Впрочем, вы знаете, что и для таких людей, которые не смираются, есть обещание Божие. Когда-то Бог свой народ попустил очень сильно, и сказал, а теперь уже больше за них не молись. А если они тебе скажут в трудностях, в переживаниях, а что нам делать? Я такое часто наблюдаю. Говоришь, говоришь, говоришь, говоришь. Ноль внимания, как волна убой идет. А потом приходит одержимый, помоги. Начинай молиться, а ничего не получается, потому что, вы знаете, что посеял, жать надо. Мы думаем, что там все простенько, буду грешить, жить, потом раз, буду покаюсь. Да ничего подобного, покаялся, это покаялся хорошо, а последствия все равно будут. Жать придется. Что делать? Я говорю, я сам не знаю, что делать с тобой. Вот с моей стороны я все сделал, что я мог, а дальше я не знаю, я не могу ничего сделать для тебя. И вот Господь рисует такую картину, говорит Иеремии, что к тебе эти люди будут приходить, которые перебрали меру беззаконий, которых я опять-то не молиться не... И когда они будут спрашивать, а что ж нам делать, то ты им скажи. Вы помните, немножко, может быть, догадываетесь, что ты им скажи. То ты им скажи, кто под меч, иди под меч. Кто на смерть, иди на смерть. Кто на голод, иди на голод. Я не думаю, что мы сегодня хотели бы получить такой ответ. Господи, а что нам делать? И таким людям я ответил, иди туда, где тебе предназначено. А я, говорит, пошел на них 5 казней, там дальше перечислил, или 4, не помню точно. Вот иди. Избрал, готовил себя к этому, иди. А что нужно больше сделать? Я думаю, дорогие мои братья и сестры, и я очень обращаю сегодня на это внимание. Две щемки. Я когда говорил эту тему, практически одно и то же говорил. Но если я в одном месте говорил, то в другом месте этого не знают и не слышали. Поэтому у меня лучшее положение, чем у Вадима. Он вам не может говорить одну и ту же проповедь целую неделю, а я могу. Но правда, я уже ее готовлю поглубже, чтобы... Это как учение, а учение же оно не меняется. Его можно только изложить по-другому, а сущность остается одна. Поэтому я обращаю внимание вот на что. Чтобы вы сегодня дорожили вот этой семьей, которая у вас есть, Божья семья. И делали выбор иногда в пользу Божьей семьи, а не в пользу своей семьи. Правда, я не хочу сказать этим, что вы должны пренебрегать своей семьей. И помочь надо, и сделать надо, потому что вот эти люди вашей семьи плотской, по вашим молитвам, они могут стать членами и другой семьи еще. Это будет, как сегодня говорят, двойное гражданство. Это будет очень хорошо. И я не говорю о том, чтобы пренебрегали семьей. Но все-таки, чтобы давали преимущество этой семье, с которой будете проводить вечность. И не забывайте построить такие отношения, чтобы вы могли принимать друг друга. Я думаю, вы помните одно из мест Писания. Я вам его напомню. О богатстве неправедном. Там есть такие слова. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Чтобы когда вы обнищаете, чтобы они что сделали? Чтобы они вас приняли куда? У вечные обители. Вы когда-нибудь думали, в чем заключается смысл вот этих слов сказанных? Ведь в конце концов ангелы могут пропускать ворота. Христос, а не мы. Вы с этим согласны? Никто из нас в воротах стоять не будет там. И слава Богу, что мы не будем там стоять, потому что, наверное, мы многих не пустили бы туда. И между тем, здесь нет ошибки в этих словах. Приобретайте друзей богатство, чтобы они вас приняли. Во-первых, богатство неправильно, очень коротенько. Это земное богатство. Это речь не идет, что оно воровано. Если воровано, оно дважды неправильное. А это просто намек на то духовное богатство, которое будет. Это мираж наша, еще не земная жизнь, в которой мы живем. Она очень далека от той жизни, которая будет. По ее наполнению, по ее ценности и так далее, и так далее. Это сегодня тень. Говорит, не человека, как тень на земле, помните? К нечему большему Господь нас готовит. Но есть смысл в этом. Приобретать друзей богатством неправедным. Вы знаете, о чем идет речь? Бог хочет, чтобы мы все делали, чтобы мы были расположены друг к другу и принимали друг друга. Иначе, если я буду идти в вечность, а брат Ваня уже будет там. Я ему, кажется, судьбу укоротил, но можно наоборот поставить. Если у него ко мне будут претензии заслуженные, то он меня не примет, когда увидит. У нас контакта нету. Вы меня поняли, о чем идет речь? И сегодня своими делами, поступками мы приобретаем расположение друг друга. До этого времени... Ну, были какие-то чужие один другому. У кого-то появилась нужда. И вам никто не мог на ее ответить. Вы взяли и помогли, отдали свое. Скажите, как человек к вам будет относиться? Его сердце раскроется для вас. Он вас будет принимать. Он вас будет принимать. Скажите, вот сегодня вы вообще принимаете друг друга, когда сошлись на это место, или нет? Вопрос. Вопрос. Если вы глянули, ага, сестра идет, и радость появляется, значит, вы принимаете. Если кто-то появляется, а ваше сердце сжимается, вы уже не принимаете друг друга. Вы сидите вместе, но сердца уже закрыты один от другого. Вы не принимаете друг друга. Вы меня хорошо понимаете? А Писание говорит, чтобы они вас приняли. А чувства эти формируются здесь, в наших взаимоотношениях друг с другом. Когда мы несовершенные, когда кто-то нас простил, когда кто-то уделил что-то, когда мы нуждались в этом, открываются сердца. Принимайте друг друга. Помните, что Господь говорил, как и Христос принял вас. Вмещайте друг друга. Потому что, еще раз повторяю, вы семья. А вы знаете, жены, как вы принимаете ваших мужей, когда он идет пьяный, поет пьяные песни, еще не разбил. Как только увидите, как вы это там принимаете, вы открываете окна и скорее оттуда, с этого дома. Вот вы так принимаете. Потому что вы знаете, чем, значит, грозит вот эти все взаимоотношения в этом виде. Церкви Божьей так не может быть. Такое не может быть, не должно быть. И хотим мы или не хотим, нам придется переосмысливать многое, чтобы делать так, как Слово Божие советует. И не надо рисковать, что я прав, она не права. Я права, он не прав. Кто знает, кто прав вообще? Выдирать надо все чужое, что разделяет. Иногда совместно надо это делать, не поодиночке. Трудно разобраться. Я, значит, имею такой опыт. Я не раз повторял, приезжает муж с женой на прием. Ну, ко мне приезжает тогда, когда уже допечется. Так просто не едут. Вот приходит муж и начинает. Ты знаешь, такая же тут невыносима. С ней невозможно жить. Поддерживай человек. Я слушаю, проводит факты, начинаю молиться. Так, оказывается, он одержимый, а жена нормальная. И наоборот. Ну, говорит, мой муж, но я не знаю. Это вообще что-то такое неудобовразумительное. Начинаем молиться, оказывается, наоборот. Потом я часто теперь говорю, я вас буду слушать, но сразу знайте, что я не все вам буду верить. Что вы мне говорите. Потому что вы сквозь свои очки смотрите, мне рассказываете, и хотите, чтобы я верил. Когда я начинаю разбираться, оказывается, ну, совсем не так. Поэтому я сегодня на это обращаю особое внимание, потому что отсюда будет начинаться пробуждение. Вот отсюда. И ни с каких других вещей. Семья. Семьи отношения должны быть семейные. Ценности должны быть расставлены так, как положено. И я читаю еще один текст Писания, из послания к Галатам. Я буду говорить о том, как не просто стать на сторону Божьей семьи, но это надо делать. Не обманывайтесь. 6 глава Галатам, 7-10 стихи. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делает добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. И это всех начал. Чем? Какой мыслью? Что что посеет человек, то и пожнет. Окончил, будем делать добро всем. Ну, и на наипаче своим повере. И в число этих всех будем делать добро всем. Относятся и члены нашей семьи, в которой мы родились. А некоторые к числу всех. Покуда они не покаются, они не принадлежат к семье, которой вечность есть. Несмотря на то, что они очень дороги нам, но для вечности они совсем не сравнятся с теми, которых мы вообще не знаем. Они не принадлежат к семье Божией. Это посторонние люди для Царства Небесного, несмотря на то, что очень дороги нам по плоти, это наши дети, это наши мужья, это наши родители. Но это только добро, там дальше разрывается все это. И вот Писание здесь говорит, во-первых, хочу напомнить, Бог обрек нас на делание добра. Мы не можем другого делать, не имеем права. Писание будет прямо и ясно, несмотря на то, как к нам будут относиться люди, если даже будут делать зло, то Писание конкретно говорит, не отвечайте злом на зло. Так написано? Есть еще один вариант. Не отвечать злом на зло, но и не делать добра. Просто быть равнодушным, проигнорировать.